Я не могу дышать, мне не видно неба. Я не могу понять, был ты или не был. Ветром по волосам, солнце ладони твоя. Красные облака в вечер ударил в спину. Я с тобой так легко, я с тобой красиво. Бешено так в груди бьется сердце твое. Отпускаю и в небо улетает желтыми листьями наше прошлое лето. С телефонными глупыми письмами отпускаю и слезы высыхают. Наши синие звезды нам с тобой могли присниться. Рано еще не быть, поздно уже поверить. Не могла любить, я не могла измерить. Месяцы за окном, солнце в закатах с тобой. Сниз и поднимаясь с неба, я не могу понять, был ты или не был. В сотнях ночных дорог ты остаешься со мной. Отпускаю и в небо улетает желтыми листьями наше прошлое. Отпускаю и слезы высыхают на ресницах. Ну как же синие звезды нам с тобой могли присниться. Отпускаю и в небо улетает желтыми листьями наше прошлое лето. С телефонными глупыми письмами отпускаю и слезы высыхают на ресницах. Ну как же синие звезды нам с тобой могли. Я не могу дышать, мне не видно неба. Я не могу понять, был ты.